пожар в марш-зале. Нужно вытеснять водород из восьмого генератора, восстанавливать энергоснабжение ответственных потребителей. «Стоят ГЦНы!» — кричал он в трубку заместителю начальника электроцеха Александру Леличенко. «Ни один насос запустить не могу. Реактор без воды. Быстро на помощь!» «Нет связи с дозиметристом. Коммутатор отрубился. Работают только городские телефоны. Все нутром ощущают радиацию, но сколько, какой фон, неизвестно. Приборов на БСЧУ нет. Респираторов лепесток тоже нет. Нет и йодистого калия. Сейчас бы неплохо глотнуть всем по таблетке, мало ли что. Со щитом дозиметрии связь не получается. Иди, Петро, просит Акимов Поломорчука. Заскочи к Коле Горбаченко, узнай, почему молчит. Мне к шашонку надо. Там что-то неладно. Тоже молчит. Бери Горбаченко, идите к шашонку. Акимов переключился на другое. Надо доложить Брюханову, Фомину, надо. Ох, как много всего надо. Реактор без воды. Стержни СУС застряли на полпути. Сознание спутывалось, его душил, да, его душил стыд. То горячая, то ледяная волна обжигала сердце, как только воспаленное сознание пыталось донести до него всю правду случившегося. Ах, этот чертов шок! Шок от сознания величайшей ответственности. Вся тяжесть ее горой навалилась на него. Что-то надо делать. Все ждут от него. Рядом без дела толкаются стажеры Сиура, Проскуряков и Кудрявцев. Стержни застряли. Конечно. А если вручную из центрального зала опустить вниз? Идея. Проскуряков, Кудрявцев. В тоне Акимова просительность, хотя имел полное право приказывать. Все, кто оказался в помещении БСЧУ в момент аварии, попали в его непосредственное распоряжение. Но он просил: «Парни, надо быстренько в центральный зал. За рукоятчики покрутите. Надо опустить СУЗы вниз, вручную. Что-то отсюда не идет». Проскуряков и Кудрявцев пошли. Хорошие мои, пошли. Молодые, такие молодые и ни в чем не виноватые, пошли к смерти. Валерий Перевозченко, кажется, первый понял весь ужас случившегося. Он видел начало катастрофы. Он уже верил в невосполнимость, в страшную правду разрушений. Он видел в центральном зале такое. После того, что он видел, реактор существовать не может, его просто нет. А раз его нет, значит, надо спасать людей. Ему подчиненных парней надо спасать. Он за их жизнь и головой в ответе. Так свою ответственность определил в эти минуты начальник смены реакторного цеха Валерий Иванович Перевозченко. И первое, что он сделал, пошел искать Валеру Хадимчука. Свидетельствует Николай Федосевич Горбаченко, дежурный службы дозиметрии в смене Акимова. В момент и после взрыва я находился на щите дозиметрии. Тряхнул несколько раз со страшной силой. Я подумал: все, крышка. Ну, смотрю, живой, стою на ногах. Со мной на щите дозиметрии был еще один товарищ, мой помощник Пшеничников, совсем молодой парень. Я открыл дверь в коридор деаэраторной этажерки. Оттуда клубы белой пыли и пара. Пахнет характерным запахом пара. Еще вспышки разрядов, короткие замыкания. Панели четвертого блока на щите дозиметрии сразу погасли. Никаких показаний. Что творится на блоке? Какая радиационная обстановка, не знаю. На панелях третьего блока, у нас объединенный щит на очередь, сработала аварийная сигнализация. Все приборы пошли на зашкал. Я нажал тумблер БСЧУ, но коммутатор обесточился. Связи с Акимовым нет. По городскому телефону доложил начальнику смены службы дозиметрии Самойленко, который находился на щите первой очереди. Тот перезвонил руководству службы радиационной безопасности Красножону и Каплуну. Попытался определить радиационную обстановку у себя в помещении в коридоре за дверью.